Темная галерея. Фауст и Мефистофель. Мефистофель. Зачем мы в этих галереях? Немало поводов вокруг, среди гуляющих в аллеях, для всяких выходок и штук. Фауст. Старо. Старо. Как ты неловок. Всегда найдешь ты что-нибудь, чтоб с помощью таких уловок от разговора увильнуть. Пойми, я должен непременно закончить с блеском карнавал. А я Париса и Елену на днях им вызвать обещал. Мужчины — олицетворенье и лучшие женщины пример. Наш император в нетерпенье, как я узнал из высших сфер, все ждут. Об этом ежечасно напоминает государь. Исполнить надо, дело ясно. Подумай, поищи, пошарь. Мефистофель. Ты обещанье дал напрасно. Фауст. Средь дел своих ты упустил, чем эти плутни завершатся. Раз ты людей обогатил, они желают развлекаться. Мефистофель. Нельзя так сразу, невзначай, с бухты-барахты. Это крупный вопрос. Тут мы пред неприступной тропой в предельно чуждый край. Елену вызвать — это шаг опасный и немаловажный. Не то что призрак благ бумажный. Созвать колдуней, ведьм, пустяк. Тут я всегда к твоим услугам. Но героини, как-никак, ведь... Не чета моим подругам. Фауст. Опять завел свою шарманку, отец сомнений и помех. Тебе, чтоб веровать в успех, все нужно новую приманку. 2-3 заклятия прогнусавь, и вызовешь Елену в яд. Мефистофель. Язычники живут в своем аду. Я там чужой, и дел их не веду. Ну, средства... Есть. Фауст. Скажи скорее, какое? Мефистофель. Я эту тайну нехотя открою. Богини высятся в обособленье от мира и пространства и времен. Предмет глубок. Я трудностью стеснен, то... «Матери?» — Фауст испуганно. «Что? Матери?» — Мефистофель. «В смятенье ты сказанным как будто приведен?» Фауст. «Да, матери». Звучит необычайно, Мефистофель. «Всегда такими и бывают тайны, да и нельзя иначе. Сам прикинь. Мы называем нехотя богинь, а вам непостижимые глубины. Они нужны нам. Ты тому причиной.